252. Да, да, да. Даже малое размышление показывает, как набухают и сплетаются клубки событий в жизни человека, как они разряжаются и рассеиваются, чтобы навсегда уйти из его жизни. И никакими усилиями уже не может сочетать человек нити прошедших событий. А они были, звучали яро в сознании и ушли, чтобы уже никогда более не вернуться в прежнем сочетании. Безвозвратно уходит в прошлое свидетель прошедших явлений. Но он, внутри пребывающий и свидетелем их бывший, остается вовеки смотрящим и рекордирующим ленту жизни мимо текущей. Легко отделить молчаливого свидетеля внутри от мимо идущих событий. Меняется событие, но не он, смотрящий. Можно сознание отождествить с миром внешних явлений, но можно его соединить с сущностью безмолвного свидетеля, который только созерцает и запоминает все. Он не радуется и не горюет, не любит и не ненавидит, не веселится и не печалуется. Он стоит над миром чувств человека, тоже быстро текущих и приходящих. Он мысли его отмечает. Он знает, чем занят ум, какие идеи его наполняют и как сменяются мысли, стремясь одна за другой. Он знает, но мысли собой не являет, ибо он выше мыслей текущих. Так материя трех миров, плотного, астрального и мысленного, течет перед его молчаливым оком, отражаясь и рекордируясь в нем. Он бессмертие сущность является собой, свидетелем жизни стольких личностей, сколько сменил тел и оболочек, сколько стран и людей видел. Он был в этих личностях так же явен, как явен он ныне в себе, смотрящий на жизнь очередной личности и ленту ее жизни. Отождествить себя с ним, безмолвно смотрящим в тебе, значит, коснуться неизреченного, сокровенной сущности человека. Утверждать его в себе, значит, утверждать бессмертие и вечность. Признать его, значит, утвердить сознание свое на скале вечного основания жизни. Безмолвно смотрящий, великий вечный рекордер в тебе, не есть ли тот, кого люди называют Богом в человеке? Вечным, бессмертным, существующим ныне и во веки веков, кто был, есть и будет всегда. Солнце придет, и луна придет, но не придет безмолвно смотрящий в тебе, пребывающий вечно. Чтобы подняться до него, надо подняться над ограничениями трех. От власти трех освободиться и свою власть над ними утвердить. Но утвердив свою власть, утвердить этим свободу духа от цепей материального мира.